Тебя тут же опустят, а если разгоняешься и бежишь, значит ты свой, они могут в последнюю секунду подложить подушку. И нужно пройти через это и не испугаться, бежать головой на железную дверь. Вопрос. Вы в Афганистане были? Ответ. С чего вы взяли? Вопрос. Методом дедукции, как Шерлок Холмс. К нему доктор Ватсон приходит, а Холмс сразу смекнул, что тот прямиком из Афгана. По одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского водопада, даже если он не видел ни того, ни другого и никогда о них не слышал. И вот по ногтям доктора, по рукавам, обуви и сгибе брюк на коленях, по утолщениям на большом указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки сразу все стало ясно. Да и ранен в левую руку из допотопного ружья. Внук заряжал, а дед стрелял. Это ж элементарно. А тут просто законы жанра. Сначала Афган, потом суровые будни мирной жизни, борьба со злом, несправедливостью, коррупцией. Незаслуженно осужден. Потом запутался, сломался, стал киллером. Потерянное поколение, свинцовые мальчики, герои, жертвы чужой войны. Вы им, как же так? Я ветеран, я кровь свою проливал. А они в ответ, а мы туда тебя не посылали. Ответ, а это-то здесь при чем? Вопрос. Да при том, что вы же сами сказали, что все важно, каждое слово. Любое. Вот тот же верблюд, помните, когда вас везли на поезде? Воинский эшелон шел долго, по жаре. Когда вы увидели первого верблюда, вдруг вспомнили отца. Он у вас был машинистом и рассказывал, как однажды рано утром вел состав по степи в Средней Азии и увидел впереди прямо на путях верблюдов. Они слизывали росу с рельсов. Ваш отец гудит, а они в рассыпную. Один побежал не в ту сторону, а по путям, прочь от поезда. Состав уже не мог остановиться, и ваш отец его сбил. Помните? Ответ. Да, но откуда вы знаете? Вопрос. Откуда? От верблюда, того самого. Не смог пролезть в игольное ушко, и вот бежал от вашего отца по рельсам. Ответ. Но это вас не касается. Ни мой отец, ни тот верблюд. Вопрос. Не хотите, не надо. Не так? Нет.